Взятие Казани. Раболепная посредственность. Вот кто всегда и всего добивается. Бомарше. Дрожащая всем своим рахитичным телом старая нотовская семерка, тем не менее, сделала милость и разогналась до 90 км в час. Видимо, чувствовала, что этот побег из города — ее лебединая песня. Как, впрочем, и моя. Разогнавшись, она проехала еще 30 километров и окончательно заглохла. Я вышел из машины и сел на землю, прислонившись к колесу. Сколько было до Казани, я не знал. Судя по карте, километров 200. Confront what you're afraid of in the future when all's well. Негромко пел из магнитолы Морриссей. Будущее было подсвечено огнями, рассыпанных вокруг поля домов. Богом забытый поселок, свет окон, лай бездомных собак. Но все же свет. Дорога от гаража до окрестностей Казани, казалось, была затянута пеленой. Я не видел лиц прохожих и не различал цвета домов и едущих рядом машин. Только смазанные огни светофоров. Единственным ярким пятном был рекламный щит у выезда по Ярославскому шоссе в Замкаде, который я успел детально разглядеть, пока стоял в глухой пробке. Большие красные буквы. «Почасовая оплата труда. Точка. Рациональная альтернатива безработице. Точка. Картель. Двоеточие. Преодолеем кризис вместе. Точка». Там, где раньше стояли толпы гастарбайтеров, теперь толкались бывшие менеджеры по продажам, бухгалтера, сотрудники инвестиционных компаний, рекламных агентств и девелоперских контор. В городе некуда было инвестировать, нечего развивать и некого рекламировать. Созданные на выезде из него бюро временного трудоустройства предлагали работодателям секретарш на 3 часа, курьеров на неделю и бухгалтеров с повременной оплатой. От желающих не было отбоя. Еще год назад многие из них останавливались здесь, чтобы подхватить по дороге на дачу пару таджиков для починки забора. Теперь приезжают за ними. Не часто, но приезжают. Пристально рассматривая, тщательно осведомляясь о навыках и подолгу торгуясь. Несмотря на официально установленные минимальные расценки, все на них плюют. Работа теперь нужна не с возможностью карьерного роста, не с гарантированными бонусами, не с достойным социальным пакетом, а любая. Телевизор радостно рапортовал, что программой рациональной альтернативы безработицы уже воспользовались 200 тысяч москвичей. Спасибо картелю, что в эти сложные для всех дни, несмотря на... И так далее. 200 тысяч воспользовавшихся или 200 тысяч тех, которыми воспользовались? Впрочем, какая теперь разница? Недавно появившаяся у меня тяга к сложению длинных определений в аббревиатуры выдавливала из новой программы последние капли оптимизма. Реальная альтернатива безработице. РАБ. Сколько вы говорите? 200 тысяч? Кто теперь обращает внимание на подобные аббревиатуры? Кому интересны такие унизительные совпадения? Машины, пешеходы, дома с горящими окнами, миллионы и без того униженных людей, 16 миллионов ко всему безразличных существ, 16 миллионов отсутствующих. Я бежал от них без колебаний. Решение почти не обдумывал. Меня больше ничто не держало в Москве. Впрочем, уверенности в том, что Нотов не прав и в Казани настоящая революция, не было никакой. Но мне больше не за что было зацепиться. Мне нужен был любой, даже самый фантастический слух о том, что где-то есть люди, у которых получилось. Те, кто не дал себя сломать. Напоследок я заглянул в салон. Там все еще было тепло. Я вдохнул запах старой прокуренной обивки, провел рукой по рулю, зачем-то потыкал в кнопки умершей магнитолы, вспомнил нотовский гараж, ночные разговоры, виски, музыку, стряхнул пепел с торпеды. Я понял, что теперь точно все. Тот мир кончился. Салон «семерки» оставался последней комнатой старого дома, которую еще не успел разнести в клочья металлический шар, привязанный к стреле желтого крана. Я прикрываю дверь, а шар медленно плывет навстречу кирпичной кладке. Щелкает дверной замок, и шар касается стены. Все рассыпается. Следующую ночь я проведу в сарае для скотины на окраине села. Я не усну. Я буду глядеть через маленькое окошко на звезды, которые потом сменятся студенистым рассветом. Я буду ждать, когда первые лучи подсветят кромку леса и свалявшиеся комья земли на поле. Я выйду из сарая и буду ходить кругами, пока старик, отзывающийся на Витька, не вернется, чтобы забрать все оставшиеся у меня деньги в качестве оплаты за проезд. Нотовскую семерку я оставил ему. «Парник устрою», — хищно сощурился он, прикидывая в уме, сколько литров водки сможет получить по бартеру за эти останки. От него будет пахнуть самогоном, а при взгляде на перекошенную подводу и заплетающуюся в ногах лошадь я вспомню сельские рассказы из школьного учебника. Старик окажется балагуром и всезнайкой. Он будет говорить о текущем моменте и спрашивать: «Что у вас в Москве говорят? Кризис-то будет?» Он немного запутается на перекрестке и чуть не потеряет дорогу в лесу. Но это не помешает ему проехать разбитыми тропами мимо милицейских постов, сказать армейскому наряду, что везет в Казань внучка к беременной бабе, и высадить меня через день у обочины, сказав на прощание: «Лошадь не машина, бензина не жрет». Разрушенные одноэтажные дома, бывшие когда-то дальней окраиной Казани, теперь превратились в подступы к городу. Кадры из военной хроники. Они выглядели так, будто какой-то гигант, обладатель неровных, но очень острых зубов, методично откусывал им крыши. Правда, в некоторых окнах еще сохранились стекла, а кое-где на крышах видны были люди, которые пытались их чем-то залатать. Рядом с одним из домов приткнулся бронетранспортер, или как там его называют. Металлическое чудовище, без колес, со следами пламени на буром теле и дыркой с разорванными краями в башне. Должно быть, колеса машины были сняты хозяйственными жителями и теперь служили детской площадкой в одном из окрестных дворов. Или резина пошла на костры, или для чего там еще. Не суть. Главное, что даже в этих развалинах было больше жизни, чем в мегаполисе, из которого я так поспешно бежал. По обочинам дороги стояли обгоревшие остовы легковых машин и какой-то раздолбанной сельскохозяйственной техники. Валялись пробитые металлические бочки с армейской маркировкой, кучи опаленные ветоши, останки конструкции рекламных щитов, поваленные деревья, погнутые балки и перевернутые телефонные будки, из которых, видимо, строили баррикады, оборонявшие город. В самой дороге зияли черные дыры от разорвавшихся снарядов, а поля вокруг местами были покрыты какой-то пепельно-серой, похожей на сгоревший мусор, шлакообразной массой. Я смотрел по сторонам, представляя, что здесь, вперемешку со всем этим, недавно лежали трупы. Много трупов, которые просто не успевали убирать. Может быть, над трупами даже кружили птицы, совсем по-киношному. Хотя в воздухе не было видно птиц, ни одной. Судя по всему, здесь шли отнюдь не столкновения с боевиками. Здесь была настоящая война. Вскоре я нагнал группу потрепанных людей, тащивших набитые пожитками большие клетчатые сумки, как у челноков на вещевых рынках, кативших детские коляски с вещами или толкавших перед собой продуктовые тележки из супермаркетов. Многие были с детьми. Я молча встроился в хвост и двинулся за группой. «Наверное, эти люди тоже идут в Казань и, скорее всего, знают дорогу», — подумалось мне. Мы шли вперед, огибая выбоины в асфальте и дорожные завалы. Люди общались между собой в полголоса, и мне удавалось расслышать только отдельные слова, вроде «продукты», «мыло», «комитеты», «федералы», «дешевле, чем на рынке», «вода» и «обещали расселить». А потом я перестал прислушиваться. Впрочем, я также никого не интересовал. Лишь один раз идущий впереди дед разжился у меня сигаретой. По дороге нам попался рекламный щит. На белом прямоугольнике красной краской по-русски было выведено «Казань-новая столица России» под надписью «Герб». На фоне нефтяной вышки барс, держащий в лапах автомат Калашникова. В нескольких местах щит был прострелен автоматными очередями. Судя по тому, что опоры, на которых он стоял, были укреплены частями разбитых автомобилей, щит уже не раз валили на землю, но потом он снова поднимался. С минуту я постоял перед ним, рассматривая причудливые узоры от пуль, пока не спохватился, что колонна уже далеко ушла вперед. Беженцев щит не интересовал. Мне подумалось, что здесь они, кажется, наконец проиграли. Впереди показался железнодорожный мост. Вернее, то, что от него осталось. Одна сторона металлического каркаса, похожая на скелет с погнутыми ребрами, торчащая из воды средняя опора и часть каркаса, валяющаяся на берегу. Мы начали медленно спускаться с обрыва, пока не оказались у некоего подобия понтонной переправы, которую охраняли одетые в камуфляж люди с автоматами и красными повязками на рукавах. У входа на переправу стояла длинная очередь, так как на понтоны запускали небольшими группами. Я подумал о том, что будут проверять документы, дающие право на вход в город. С другой стороны, какие документы могут быть у беженцев? Как обычно, при столкновении с проверяющими органами у меня наметились легкие мурашки в области затылка. Хотя я ничего и не нарушал, от советского чувства страха, внушаемого любыми властями, избавиться мне, видимо, уже не удастся. Некоторых выводили по очереди и обыскивали чуть в стороне, что напоминало кадры из старых фильмов про революцию. В таких фильмах после сцен обыска обычно шли сцены расстрела. Мурашки усиливались. Наконец очередь дошла до меня. Вход на понтон преграждал здоровенный, пытавшийся казаться бдительным, татарин с автоматом, переброшенным за спину. «Куда идем?» — хрипло поинтересовался он, оглядев меня сверху вниз. «В Казань». «Откуда?» «Из Москвы», — честно ответил я. «Фить!» — присвистнул он. «И зачем?» «Не знаю. Может, у вас тут лучше?» — пожал я плечами. «Я просто взял и сбежал». «Чудной!» — рассмеялся татарин и обратился на родном языке к напарнику, заполнявшему большую канцелярскую тетрадь, сидя на перевернутом металлическом ящике. Напарник поднял на меня глаза, попросил документы, минуты две вертел их, насупив брови, потом изрек. «Тебе в комитете зарегистрироваться надо, понял? Дойдешь до центральной площади, спросишь комитет. У нас без регистрации нельзя. Никому теперь нельзя». Человек с тетрадкой подал знак рукой, и татарин с автоматом сделал шаг в сторону. Я ступил на понтонный мост.